но две дочери незамужние и не совсем уже молодые, так мне казалось тогда, когда я сама была всех моложе, оставались жить в доме. У них было две комнаты и балкон, и это помещение находилось как раз под комнатами Ходосевича и моей. Старшая Матильда, темноволосая и тихая, лет 30, учила нас с Тимошей танцевать фокстрот. Младшая Елена, мужеподобная и независимая, весь день носилась в своей открытой машине по окрестностям. Они потом подружились со всеми нами. Дома Горький и Ходосевич сидели в саду. Мура сказала: «Нина хочет эту виллу герцога. Сделаем удовольствие Нине? Как вы думаете? Только там ванна мала, и в уборную надо ходить через балкон». При слове «уборная» Горький залился краской и стал нервно барабанить пальцами по столу и что-то напевать. На следующий день виллу решено было снять. Но в эти же дни я узнала от Ходосевича новость, которая поразила меня. Он сказал мне, что Мура видела Локкарта. Где? Когда? В Праге. В августе. Она, наконец, нашла его. Впрочем, найти его было нетрудно, он человек достаточно известный. Она просто решилась на этот шаг. Она встретилась с ним. Удивительно было то, что три раза за последний год их пути скрестились, и они могли легко встретиться случайно, как встречались герои старинных романов, в неожиданном месте, облегчая тем самым автору устройство их судьбы. Локкарт был во Фрейбурге летом 1923 года, когда Мура была в Гюнтерстале, в 1924 году в Мариенбаде и между этими двумя датами в Праге. Но встречи не произошло. Она ничего не знала о нем, кроме того, что он где-то в Центральной Европе. Она не переписывалась с Берингом, она встречалась с ним изредка, когда бывала в Лондоне. Когда именно она бывала там и как часто, на пути своем к детям, осталось навсегда неизвестным. Но она бывала там. Ее эстонский паспорт давал ей возможность жить там краткий срок, и она, начиная с 1924 года, даже видала там время от времени Уэллса. Но Локкарта она не видела, и только в конце прошлого лета, устроив Горького на вилле Масса, она выехала в Таллин через Австрию и Чехословакию и, остановившись на пути в Вене, нашла его следы. В Вене, в конторе английского общества Cunard Line, служил их давний друг Уильям Хиггс по прозвищу Хикки, тот самый, что был арестован на Лубянке и выпущен вместе с Локкартом на свободу через месяц, за 36 часов до насильственной отправки в Англию. В этот день он успел обвенчаться с Любой Малининой и вывез ее тогда вместе с собой. 16 дней они плыли до Абердина. Все дальнейшее известно по записям дневника, который Локкарт вел все эти годы, и по его книге «Отступление от славы». Хикки после телефонного разговора с Мурой позвонил Локкарту в Прагу, где тот жил с 1919 года, сначала служа при английской миссии коммерческим атташе, а затем с 1923 года одним из директоров Англо-Австрийского международного банка, который теперь переименовался в международный филиал английского банка. Центральное отделение его находилось в Праге, но Локкарт ведал и другими отделениями в Будапеште, Вене, Белграде и Софии. Ему тогда предложили выбрать между Белградом и Прагой постоянное жительство. Выбрал Прагу, потому что давно знал, что вокруг Праги замечательная рыбная ловля, а в Белграде этого нет. Он взял это место, потому что у него не было другого выхода. В эти годы он считал, что дипломатическая карьера его окончена, и что место атташе — единственное, на которое он может рассчитывать, без надежды вернуться на настоящую политико-дипломатическую службу. Когда в октябре 1918 года он вернулся в Лондон, только мельком встретившись в Христиании с Литвиновым, на которого его обменяли, он встретил в Министерстве иностранных дел и в парламенте сильнейшую против себя оппозицию. Его обвиняли в преступных ошибках. Начал с того, что работал в пользу большевиков, требуя ни в коем случае не начинать вооруженные интервенции против них. Затем изменил свое мнение, нашел нужным столкнуться с безнадежно непопулярными царскими генералами, тратил сотни тысяч на Савенкова.